Подробно описывать Роджера я не буду. Он тоже со временем появится в моем рассказе. Мне он не нравился. И я ему тоже. Он называл себя питомцем частной школы. И это, по-видимому, было правдой. Он отличался невежеством, шикарными замашками, сочным голосом и обманчиво импозантной внешностью. Когда его пышная каштановая шевелюра засеребрилась, а потом и побелела, он стал похож на старого солдата. Кажется, он служил некоторое время в интендантских частях. У него была военная выправка, и, по его словам, друзья даже прозвали его «бригадир». Он любил грубые армейские шутки. А на самом деле был просто служащим в банке, о чем всячески старался умалчивать. Он слишком много пил и слишком много смеялся. Очевидно, что с таким мужем моя сестра не могла быть особенно счастлива. И она не была счастлива, хотя трогательно и храбро делала вид, будто все очень хорошо. У нее был вкус к обзаведению, и со временем они совсем недурно устроились в одном из хороших кварталов Бристоля в отдельном доме, вернее, в половине дома с отдельным входом, со всякой посудой и прочими причиндалами, которые так ценят женщины. Они затевали званые вечера, купили большой автомобиль. Это уже был не Кройдон. Я подозревал, что они живут непосредством, и что у Роджера бывают серьезные денежные затруднения. Но Присцилла никогда в этом прямо не признавалась. Оба они очень хотели детей, но детей не было. Один раз под пьяную руку Роджер намекнул, что все дело в необратимых последствиях Присциллиной операции. Но я ничего не хотел знать. Я видел, что Присцилла несчастлива, что жизнь ее пуста и скучна, и от Роджера ей тоже было мало утешения. Впрочем, я и об этом не хотел ничего знать. Бывал я у них очень редко. Время от времени я угощал Присциллу обедом в Лондоне, и мы говорили с нею о пустяках. Я открыл дверь. На пороге стояла Присцилла. Я сразу почувствовал, что что-то произошло. Присцилла прекрасно знала, как я не люблю, когда мне сваливаются на голову. О наших обеденных свиданиях мы всегда сговаривались по почте за много дней вперед. Она была в модном синем трикотажном костюме, но смотрела на меня взволнованно, без улыбки, и лицо ее было бледно. Она и теперь была еще довольно хороша собой, но сильно прибавила в весе и утратила блеск, и теперь походила на деловую даму, как раз под стать своему старому солдату Роджеру. Ее хорошо сшитые неброские туалеты в нарочито строгом стиле, совсем не похожие на огненное оперение ее юных лет, производили впечатление униформы. Впрочем, его нарушало обилие дешевых побрякушек, которыми она себя увешивала. Волосы, всегда аккуратно причесанные и завитые, она красила в скромный, чуть золотистый цвет. Лицо у нее было не из слабых, имело некоторое сходство с моим, но без моего замкнутого, сосредоточенного выражения. Она близоруко щурила глаза, а тонкие губы всегда красила яркой помадой. Присцилла ни слова не вымолвила в ответ на мое удивленное приветствие, а прошла мимо меня прямо в гостиную, взяла у стены один из стульев с лирообразной спинкой, выдвинула его на середину комнаты, села и разразилась потоком слез. «Присцилла! Присцилла, что с тобой? Что случилось? Господи, как ты меня огорчаешь!» Через какое-то время плач ее утих, но она продолжала протяжно вздыхать и всхлипывать, бессмысленно разглядывая бумажный платок у себя в руках, на котором остались медвяно-коричневые разводы от ее грима. «Присцилла, ну что с тобой?» «Я ушла от Роджера». Я почувствовал холодное отчаяние, страх за себя. Я вовсе не хотел, чтобы меня вмешивали в Присцилле на неприятности, принуждали к жалости. Но тут же я подумал, что это, конечно, одни слова, очередное недоразумение. «Не говори глупости, Присцилла»,